Огонь, который незримо для окружающих, разгорается в сердце и будет тем сокровищем для человека, выше которого у него ничего нет. Ни отнять, ни потушить его не может никто, кроме самого человека. Он дает ему силу бороться с собой. Он дает ему силу преодолевать трудности жизни и препятствия, громоздящиеся, как горы, на его нелегком пути. Йога огня никому не сулит легкой жизни и беспечального существования. Наоборот, она предупреждает о том, что по мере роста пламени сердца и усиления устремления, препятствия и противодействия будут расти, что противодействие поднимается также из глубины его собственной сущности, и его собственный внутренний мир станет полем этой борьбы со всем тем, что еще в нем не изжито и что подлежит очищению. В сущности говоря, вся земная жизнь есть не что иное, как подготовка к более длительному пребыванию в мире надземном. И все добрые накопления, и каждое, даже малое, преодоление несветлых явлений в себе принесут свои плоды и благие следствия в мире незримом, когда будет сброшено тело. Ни одно, даже самое малейшее усилие не пропадает, освободившийся от неполезного груза в себе и что-то в себе самом преодолевший, будет свободен от этого там. Освобождение в мысли освобождает мысль. В тонком мире, где все движется мыслью, имеет она первенствующее значение. Можно действовать мыслью. Мысль в распоряжении человека всегда. Следовательно, в любых условиях жизни земной имеет он возможность продвигаться вперед к цели далекой. Нет таких условий и нет таких препятствий, которых не может победить огненная устремленная мысль. Для мысли возможно все. И освобождение в мысли, и рабство у мыслей. Что пользы человеку, если он весь мир победит, а самого себя не преодолеет, и останется рабом своих собственных слабостей и недостатков, и унесет их с собой в мир тонкий, где обостряется все и где все неизжитые свойства поднимают свою голову и болезненно жалят своего обладателя. Огонь в сердце горящий имеет очищающие свойства, которые при постоянстве горения сердца незаметно для самого человека постепенно освобождают его от вековых наслоений, мешающих ему продвигаться. Где же силы найти, чтобы устоять, не сломиться и всегда устремляться вперед? В ритме каждодневного устремления, не прерываемого ничем. Помощь всегда будет оказана устремленному сердцу. Она не может не быть оказана, ибо сердце магнит, и мысль магнетична. Она привлечет из пространства столь нужную помощь, посылаемую в ответ на огненный зов сердца. Солнце великого сердца доступно для всех, кто сознательно хочет сердцем почуять и ощутить живительную теплоту его лучей.